У нас, друзья, время подходит к концу служения. Господь за эти два дня много говорил с каждым сердцем. И, наверное, и призыв звучал кому-то уже, или призыв к служению. Сейчас гимн еще прозвучит. «Посмотри, как ласково и нежно со креста тебя зовет Иисус». А затем будет слово заключения делиться Валентин Яковлевич Фот. Дивно и